Выбор за выбором. Фантазоны становились мыслями, идеями, линиями на чертеже стальным каркасом, обтянутым тканью, пока не появился на свет дух Сент-Луиса. Дух Сент-Луиса – имя, которое Линдберг дал созданному по его заказу моноплану. «Пора забраться подальше», – решил Джейми Форбс. Тучи впереди надвигались сплошной стеной. «Смесь, шаг винта, смесь, шаг винта, газ, все на полную». Так проходил день Джейми Форбса, полный размышлений. Набор высоты до 12 тысяч. Тучи остались внизу. Солнцезащитный щиток шлема опущен, чтобы защитить глаза от яркого света. Кто-то должен был выбрать стать Чарльзом Линдбергом, который принимал собственные установки, гипнотизировал себя, чтобы сделать то, что он хотел сделать, и, между прочим, войти в историю. Из всех людей на свете тот, кто принял такое решение, был парень внутри ума Чарльза Линдберга. «Какие установки я выбираю принять?» — думал он. «Что я решил изменить? Кем я решил стать?»